Глава 21. Вернувшись в штаб-квартиру, Нина Бакшеева отправилась в кабинет Гордея Овчарова. Она себе так ничего и не купила. После скандала с той женщиной у Изольды пропал интерес к новым нарядам. Она отправила Нину в Тауэр, сама же поехала куда-то по делам. Но слова, сказанные той незнакомкой, не выходили у Нины из головы. Та в открытую обвинила Изольду в убийстве Вероники. Нина хорошо знала Патрушеву. Они не были дружны, но симпатизировали друг другу и иногда вместе обедали в кафе. Нина очень жалела девушку, когда узнала, что с ней случилось. Вероника скончалась, не выходя из комы. А теперь Изольду обвиняли в ее смерти. Конечно, Бежецкая славилась своим коварством и склонностью к интригам. Нина очень хорошо знала свою патронессу. Знала и о желтой папке с компроматом на всех крупных бизнесменов города, которую Изольда хранила в своем сейфе. Но пойти на убийство — это совсем не то же самое, что небольшой шантаж. Гордей просматривал какие-то бумаги. Когда Нина вошла, он поднял на нее глаза и удивленно вскинул брови. «Что с тобой?» — поинтересовался Овчаров. «На тебе лица нет». Нина рассказала ему о случившемся. «Ничего удивительного», — поразмыслив, сказал Гордей. «Знаешь, я много лет работал на Аркадия Бежецкого. Тот еще был фрукт. Но Изольда, она куда опаснее своего брата. Леди Макбет местного уезда. Она привыкла править людьми. Если человек ей полезен, она терпит его присутствие. Если он ей надоел, Изольда просто избавляется от него, как от отслужившей вещи. Она ведь иногда выполняла для Аркадия грязную работу. Запугать кого-нибудь, уничтожить чей-нибудь бизнес, шантажом заставить отказаться кого-нибудь от выгодной сделки». «Но убить!» — воскликнула Нина. «Она смогла бы», — заверил ее Овчаров, — «но не своими руками. У Изольды есть деньги, а в этом мире немало отморозков, готовых на все ради крупной суммы». «Ты говоришь ужасные вещи, Гордей». «Просто будь с ней поосторожнее. И никогда не напоминай ей о том, что услышала в этом магазине. Пусть Изольда считает, что ты ничего не поняла. Лучше корчить из себя дурочку, чем встать ей поперек дороги». На столе Гордея зазвонил телефон. Он снял трубку. «Да, Изольда Егоровна, она здесь», — сказал он. «Уже идет». Гордей взглянул на Нину. «Изольда ждет тебя в своем кабинете». Нина молча кивнула и отправилась к Бежецкой. Гордей немало удивил ее своей словоохотливостью. Обычно он был немногословен. Может, и он побаивается Изольду. Значит, не такой уж он хладнокровный, если и его может что-то напугать. Нина жила в его квартире уже несколько недель и все еще не могла поверить в свою удачу. Гордей был красивым, сильным, отличным любовником. Правда, в последнее время он все больше молчал в ее присутствии, думал о чем-то своем. Но Нина не обращала на это внимания. Она готовила для него, убирала квартиру, выкладывалась по полной и была счастлива. О муже и дочери она почти не вспоминала. Так хорошо оказалось избавиться от семейных проблем и просто жить с любимым человеком. 8 лет назад Данил Бакшеев стал ее первым мужчиной. Вышло так, что она забеременела, и мать почти силком заставила Нину выйти замуж за отца ребенка. Аристократка в 4-м поколении Ираида Белавина заявила, что в ее роду не будет незаконорожденных детей. Так Нина стала замужней женщиной. Но она сама не знала, любила ли когда-нибудь своего мужа. Может, это просто была привязанность? К Гордею она испытывала совершенно другие чувства. Ее неудержимо влекло к этому холодному красавцу. Нина чувствовала себя виновата лишь по отношению к собственной дочери, но она не могла не признать, что без Аленки ей живется гораздо комфортнее. Все заботы, связанные с ее воспитанием, остались в прошлом. Нина слишком рано стала матерью, теперь она это понимала. Конечно, когда-нибудь ей придется забрать Аленку к себе, но примет ли Гордей ее дочь? Об этом она с ним пока даже не говорила. Нина вошла в кабинет Изольды и удивленно замерла. Бежецкая стояла перед ней в роскошном вечернем платье с длинным шлейфом. «Ну как тебе?» — с довольным видом осведомилась Изольда. «Купила на обратном пути. Продавщица мне его нахвалила, но я отлично знаю, чего стоят ее слова. Скажи мне, дорогая, оно мне действительно идет?» «Вы очаровательны, Изольда Егоровна», — признала Нина. «Отлично. Твоему слову я верю. А теперь помоги-ка мне его снять». Пока Нина помогала Изольде избавиться от платья, Бежецкая поинтересовалась. «Как тебе живется с Гордеем? Мне показалось, что вы по-настоящему влюблены друг в друга. Старайтесь остаться наедине при каждом удобном случае». «Мне хорошо с ним», — призналась Нина. «Не знаю, что будет дальше, но пока я всем довольна». «Конечно», — кивнула Изольда. «Все лучше, чем этот мужлан, твой бывший муж». «Они с Данилом очень разные люди». «А что твой Бакшеев?» — спросила Изольда. «Как он справляется дома один? Как управляется с ребенком?» «Думаю, у них все в порядке». «Твоя дочка ведь ходит в школу?» «Да». Изольда наконец выскользнула из платья и облачилась в свой повседневный наряд. «А после основных занятий она остается в группе продленного дня?» «Иногда», — кивнула Нина, не совсем понимая, к чему клонит ее начальница. «И Данил забирает ее после работы?» «Наверное». «А раньше заставлял тебя делать это?» — осуждающе сказала Изольда. «Как видишь, не так уж он занят. Все дело в его к тебе равнодушии». «Я и сама об этом думала», — призналась Нина. «Сейчас он нанял для Аленки какую-то няньку. Будто не мог этого сделать, когда я жила с ним. От стольких забот я была бы освобождена». «Бесчувственный чурбан», — согласилась Изольда. «А во сколько у твоей дочери заканчивается группа?» «В 18:00, а что?» «Нет, ничего», — уклончиво ответила Изольда. «Свари-ка нам кофе, дорогая. Посидим, поболтаем о том, о сём». Час спустя Изольда позвонила Ларисе Шаховой. «У тебя есть на примете какой-нибудь бугай поздоровее?» — спросила она, когда та ответила на звонок. «Не особо обремененный интеллектом и на все готовый ради денег». «Могу найти», — сказала Лариса. «Но зачем он тебе?» «Нужно хорошенько проучить одного наглого выскочку», — сказала Изольда. «Да так, чтобы он навсегда забыл о моем существовании». «Покалечить?» — холодно осведомилась Лариса. — Или посерьезнее? — Не будем увлекаться, — усмехнулась Изольда. — У него маленькая дочь. Мы ведь не совсем бездушные люди. — Есть у меня один знакомый, — сказала Лариса. — Я поговорю с ним, а потом позвоню тебе. — Отлично, — обрадовалась Изольда. — А я пока приготовлю деньги.